Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Глава 12. Дорога на Мюнхен. Операция «Грюн» – кодовое название плана внезапного нападения на Чехословакию. Как мы имели возможность убедиться, этот план был впервые представлен фельдмаршалом фон Бломбергом 24 июня 1937 года. Гитлер проработал его, выступая перед генералами 5 ноября. Он предупреждал тогда, что обрушиться на чехов следует молниеносно, и что произойти это может уже в 1938 году. Очевидно, легкий захват Австрии сделал операцию «Грюн» делом срочным. Однако план нужно было привести в соответствие с повременными требованиями. Именно для этого Гитлер и вызвал 21 апреля 1938 года Кейтеля. На следующий день майор Рудольф Шмунд, новый адъютант Гитлера, подготовил запись обсуждения. Она была разделена на три части: политические аспекты, военные выводы, пропаганда. Гитлер отвергал стратегическое нападение или при отсутствии какого-либо повода к нему или возможности доказать его правомерность из-за враждебного отношения мирового сообщества, что могло привести к критической ситуации. Нежелательным считал он и другой вариант – военные действия после некоторого периода дипломатической напряженности, который постепенно приведет к обострению отношений и к войне, так как полагал, что чехи смогут предпринять меры для обеспечения безопасности. Фюрер склонялся в тот момент к третьему варианту – внезапные действия на основе какого-либо инцидента, например, убийство германского посла в связи с антигерманской демонстрацией. Такой инцидент, как мы помним, уже однажды планировался, чтобы оправдать вторжение немецких войск в Австрию. Тогда в качестве жертвы был намечен Папин. В мире Гитлера, где господствовали бандитские нравы, не жалели посланников. Германский бог войны, а именно им и стал фюрер, после того, как принял на себя верховное главнокомандование, указал генералу Кейтелю на необходимость ускорить операцию. В политическом отношении первые четыре дня военных действий имеют решающее значение. Если в течение этого времени не будут достигнуты решающие военные успехи, то вероятно возникновение европейского кризиса. Совершившиеся факты должны убедительно продемонстрировать бесперспективность внешнего военного вмешательства. Что касается пропаганды войны, то подключать к делу доктора Геббельса он счел преждевременным. Сам же Гитлер обсуждал проект листовки относительно поведения немцев в Чехословакии и листовок угрожающего характера с целью запугать чехов. Республика Чехословакия, которую Гитлер наметил в качестве очередной жертвы, была образована после подписания ряда мирных договоров по окончании Первой мировой войны, договоров, ненавистных Германии. Она была плодом деятельности двух выдающихся умов Чехословакии – Томаша Масарика, сына Кучера, известного ученого, и в дальнейшем первого президента страны, и Эдуарда Бенеша, крестьянского сына, закончившего Пражский университет и три высших учебных заведения Франции, проработавшего много лет на посту министра иностранных дел и ставшего вторым президентом Чехословакии после отставки Масарика в 1935 году. Чехословакия была выкроена из империи Габсбургов, которая еще в XVI веке присоединила к себе королевство Богемию. После создания Республики Чехословакии в 1918 году она стала самым демократичным, просвещенным и процветающим государством Центральной Европы. Тот факт, что страну населяло несколько национальностей, создавал определенную проблему внутреннего характера, которую Чехословакия на протяжении 20 лет так и не смогла решить полностью. Это был вопрос о национальных меньшинствах. В стране проживали 1 миллион венгров, 500 000 русинов и 3 250 000 судетских немцев. Эти люди тянулись к своей прародине, соответственно, к Венгрии, России и Германии. Хотя судетские немцы никогда не входили в состав Рейха, разве что во времена Священной Римской империи. В общем, эти меньшинства требовали большей автономии. Даже словаки, составлявшие четверть 10-миллионного населения Чехословакии, требовали автономии. Близкие по расовым признакам и языку к чехам, они прошли иной исторический, культурный и экономический путь развития, вероятно, в результате многовекового господства Венгрии. По соглашению, подписанному чешскими и словацкими эмигрантами 30 мая 1918 года в Питтсбурге, словаки могли иметь свое правительство, парламент и систему судов, но пражское правительство не считало для себя это соглашение обязательным и не выполняло его. Несомненно, по сравнению с положением национальных меньшинств в странах Запада, даже в Америке, положение их в Чехословакии было не столь плохим. Они имели полные демократические и гражданские права, включая право голоса. У них были свои школы, свои культурные учреждения. Лидеры их политических партий нередко занимали министерские посты в центральном правительстве. Тем не менее, Чехословакии, так долго находившейся под австрийским гнетом, предстояло решить еще много проблем в области национальной политики. Это прозвучит достаточно иронично, особенно в свете того, о чем речь пойдет дальше. Но судетские немцы жили в Чехословакии совсем неплохо, лучше, чем любое другое меньшинство в стране, и немецкое меньшинство в Польше или в фашистской Италии. Их раздражала мелкая тирания местных властей и дискриминационные меры, принимаемые иногда против них в Праге. Им трудно было примириться с потерей такого господства в Богемии и Моравии, как во времена правления Габсбургов. Населяя компактными группами северо-западные и юго-западные районы страны, где сосредоточивалась большая часть промышленности, судетские немцы процветали и в конце концов достигли относительной гармонии в отношениях с чехами, продолжая при этом требовать большей автономии и уважения к своему языку и культуре. До прихода к власти Гитлера там не было политических течений, боровшихся за что-то большее. На выборах большинство голосов получали социал-демократические и другие демократические партии. В 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, судетских немцев поразил вирус национал-социализма. В том же году образовалась судетонемецкая партия СНП. Возглавил ее учитель физкультуры по имени Конрад Генлейн. Уже в 1935 году партию тайно финансировало Министерство иностранных дел Германии, причем субсидии составляли 15 тысяч марок в месяц. Через пару лет под влияние партии попало почти все население судетов, исключая социал-демократов и коммунистов. К моменту аншлюса партия Генлейна, 3 года исполнявшая приказы из Берлина, была готова выполнить любой приказ Гитлера. Для получения этих приказов Генлейн через 2 недели после аншлюса поспешил в Берлин, где 28 марта имел 3-часовую беседу с Гитлером при закрытых дверях. На беседе присутствовали также Гесс и Риббентроп. Как следует из меморандума Министерства иностранных дел, приказ Гитлера состоял в том, что судетонемецкая партия должна выдвигать требования, неприемлемые для правительства Чехословакии. Сам Генлейн потом сформулировал приказ Гитлера так: «Мы должны всегда требовать так много, чтобы наши требования невозможно было удовлетворить». Таким образом, положение немецкого меньшинства в Чехословакии послужило для Гитлера только предлогом, чтобы захватить страну, таким же, как через год Данциг для захвата Польши. Об истинных целях он поведал военному руководству 5 ноября, когда обрисовывал операцию «Грюн» – уничтожить чехословацкое государство, присоединить его территорию и население к Третьему Рейху. Первый кризис – май 1938 года. На протяжении 48 часов в середине мая Лондон, Париж, Прага и Москва пребывали в сильном беспокойстве, поскольку считали, что впервые после 1914 года Европа так близка к войне. Это случилось, вероятно, потому, что произошла утечка информации о новом плане нападения Германии на Чехословакию, разработанном ОКВ и представленном Гитлеру в пятницу 20 мая. Во всяком случае, в Праге и в Лондоне пришли к выводу, что Гитлер готовится к агрессии против Чехословакии. В качестве ответного шага Чехословакия объявила мобилизацию, а Великобритания, Франция и Россия продемонстрировали твердость и единство перед лицом германской угрозы. В дальнейшем они не проявляли такого единства до тех пор, пока Вторая мировая война едва их не уничтожила. В пятницу 20 мая генерал Кейтель представил Гитлеру, отдыхавшему в Оберзальцберге, новый вариант операции «Грюн», над которым он и его люди работали с тех пор, как Гитлер изложил его в общих чертах на совещании 21 апреля. В подобострастном письме, сопровождавшем план, Кейтель разъяснял, что была учтена ситуация, создавшаяся в результате включения Австрии в состав Германского рейха, и что план не будет обсуждаться с главнокомандующим трех видов вооруженных сил, пока фюрер лично не одобрит его и не подпишет. Новая директива по операции «Грюн», подписанная в Берлине 20 мая 1938 года, документ интересный и важный. Это модель плана агрессии, с которой мир впоследствии познакомился. «В мои намерения», — так начинался этот документ, — «не входит военный разгром Чехословакии уже в ближайшее время и без наличия повода с чехословацкой стороны, если только меня не вынудит к этому неизбежное развитие внутриполитической обстановки в самой Чехословакии или если политические события в Европе не создадут для выступления особенно благоприятные и, может быть, неповторимые возможности. В период операции в интересах скорейшего повышения общего военно-экономического потенциала необходимо быстрое выявление и восстановление важных предприятий. По этой причине для нас имеет решающее значение обеспечить сохранность чешских заводов и промышленных сооружений, насколько это возможно в ходе военных операций. Эта модель нацистской агрессии практически не менялась и использовалась с большим успехом, пока Рейх не пришел к своему концу. В тот же день после полудня германский посол в Праге отправил в Берлин срочную и строго секретную телеграмму, в которой сообщал о телефонном звонке чешского министра иностранных дел. Последний известил его, что чешское правительство обеспокоено донесениями о концентрации немецких войск в Саксонии. Посол, по его словам, ответил, что для беспокойства нет оснований, но просил Берлин разъяснить, что происходит, если что-то в самом деле происходит. Это была первая ласточка в той лихорадочной дипломатической переписке, в которую оказалась вовлечена вся Европа, испугавшаяся, что Гитлер предпримет очередную агрессию, способную привести ко всеобщей войне. Откуда британская и чешская разведки получили данные о концентрации немецких войск на границе с Чехословакией, так и осталось невыясненным. Во всяком случае, на следующий вечер состоялось экстренное заседание кабинета во дворце Градчаны под председательством президента Бенеша. На заседании было решено провести частичную мобилизацию. Были призваны первая категория запаса и некоторые резервисты из технических родов войск. Правительство Чехословакии, в отличие от австрийского правительства, столкнувшегося с такой же проблемой двумя месяцами ранее, не собиралось сдаваться без боя. Чешская мобилизация, хотя и частичная, повергла Гитлера в ярость. Его гнев не могли смягчить и депеши, присланные в Оберзальцберг из Министерства иностранных дел, в которых сообщалось о настойчивых телефонных звонках из английского и французского посольств. Послы обеих стран предупреждали Германию, что агрессия против Чехословакии приведет к европейской войне. Немцы никогда не подвергались такому политическому давлению, какое оказывали на них в эти дни англичане. Сэр Невилл Гендерсон, посол Великобритании, уполномоченный премьер-министром Чемберленом умиротворять Гитлера, использовав для этого все свое дипломатическое искусство, постоянно наведывался в германское министерство иностранных дел, чтобы узнать о передислокации немецких войск и посоветовать немцам проявлять осторожность. Несомненно, к этому его побуждали лорд Галифакс и британское министерство иностранных дел, поскольку сам Гендерсон, вежливый и всегда улыбающийся, отнюдь не сочувствовал Чехословакии, о чем знали все его берлинские знакомые. Он дважды встретился с Риббентропом 21 мая, а на следующий день, несмотря на то, что было воскресенье, имел встречу с государственным секретарем Вайтзекером. Так как Риббентропа срочно вызвали в Оберзальцберг Гитлеру, чтобы передать ему личное послание от Галифакса, в котором подчеркивалась серьезность сложившейся ситуации. В Лондоне британский министр иностранных дел также вызвал посла Германии и указал ему на напряженность момента. Во всем этом немцы не могли не заметить одной вещи. Посол фон Дирксен сообщал в Берлин после встречи с Галифаксом, что британское правительство, уверенное, что Франция придет на помощь Чехословакии, не подтвердило своего желания поступить так же. По словам Дирксена, лорд Галифакс заявил, что дальше предупреждений Англии не пойдет, что в случае европейского конфликта трудно сказать, будет ли вовлечена в него Англия. По существу это была линия, которой придерживалось правительство Чемберлена, до той поры, когда остановить Гитлера было уже невозможно. Мне в Берлине тогда казалось, заявить Чемберлен Гитлеру, что Британия поступит так, как она в конце концов поступила перед лицом нацистской агрессии, Гитлер никогда бы не пустился в авантюру, приведшую в итоге ко Второй мировой войне. Впечатление усиливалось по мере того, как я занимался изучением секретных немецких документов. Это была роковая ошибка премьер-министра. Берхтесгадене, в своей горной резиденции, Адольф Гитлер лихорадочно размышлял. Действия Чехословакии, считал он, унизили его. Чехословакия пользовалась поддержкой Лондона, Парижа, даже Москвы. Не было на свете вещи, которая могла бы повергнуть диктатора в более мрачное настроение. Негодование его усиливалось, потому что его публично обвинили в планировании агрессии, которую он действительно планировал. В те дни он как раз рассматривал новый план операции «Грюн», представленный Кейтелем. Однако приступить к его реализации было невозможно, и он, отбросив собственную гордость, приказал Министерству иностранных дел сообщить чешскому послу в понедельник 23 мая, что Германия не имеет агрессивных намерений в отношении Чехословакии и что сообщения о концентрации войск на чешской границе не имеют под собой оснований. В Праге, Лондоне, Париже и Москве главы правительств вздохнули с облегчением. Кризис был преодолен. Гитлеру преподали урок. Теперь он должен понимать, что его агрессии не пройдут ему даром, как в Австрии. Плохо эти государственные деятели знали нацистского диктатора. Проведя несколько дней в Оберзальцберге в дурном настроении, распаляя от гнева, вынашивая мысли рассчитаться с Чехословакией и особенно с президентом Бенешем, который, по мнению Гитлера, намеренно его унизил, 28 мая он неожиданно появился в Берлине и созвал высших офицеров вермахта в канцелярию, чтобы огласить им свое решение. Через 8 месяцев он сам рассказал об этом в речи, произнесенной в Рейхстаге. «Я решил раз и навсегда покончить с судетским вопросом. 28 мая я приказал, первое, ко 2 октября должны быть закончены военные приготовления для действий против Чехословакии. Второе, строительство оборонительных укреплений на Западе должно быть расширено и ускорено. Была запланирована немедленная мобилизация 96 дивизии для начала. Своим ближайшим соратникам Герингу, Кейтелю, Браухичу, Беку, адмиралу Редеру, Риббентропу и Нейрату Гитлер громогласно заявил: «Стереть Чехословакию с карты – мое непоколебимое решение». Снова на повестку дня был вынесен план операции «Грюн». Новая директива по операции «Грюн», подписанная Гитлером 30 мая, мало чем отличается от варианта, предложенного ему за 9 дней до этого. Однако в ней имеются два значительных изменения. Вместо первой фразы директивы от 21 мая, гласящей «В мои намерения не входит военный разгром Чехословакии уже в ближайшее время», директива от 30 мая открывает другая фраза: «Моим непоколебимым решением является разбить Чехословакию в ближайшем будущем путем проведения военной кампании». Что такое ближайшее будущее, Кейтель объясняет в сопроводительном письме. Исполнение директивы необходимо обеспечить не позднее, чем 1.10.1938 года. Этой даты Гитлер придерживался неотступно, несмотря ни на какие трудности, балансируя на грани войны. Колебания генералов. В своем дневнике Йодль сделал следующую запись. Выявляются достаточно резкие противоречия между интуицией фюрера, подсказывающей, что мы должны сделать это в текущем году, и армией, которая считает, что мы не в состоянии этого сделать, так как западные державы наверняка вмешаются, а мы еще не можем с ними равняться. Проницательный штабной офицер вермахта подметил трещину в отношениях между Гитлером и некоторыми генералами самого высокого ранга. Оппозицию грандиозными агрессивными планами фюрера против Чехословакии возглавил генерал Людвиг Бек, начальник генерального штаба сухопутных войск. Позднее этот образованный, порядочный, но не очень решительный генерал повел борьбу против нацистского диктатора более широко. Весной же 1938 года его оппозиция, имевшая узкопрофессиональный характер, заключалась в том, что он уверял фюрера в неспособности Германии противостоять западным державам и, возможно, России. Бек узнал о встрече Гитлера с Кейтелем 21 апреля, во время которой вермахту было дано указание ускорить разработку плана нападения на Чехословакию. 5 мая он написал первый из серии меморандумов генералу фон Браухичу, новому главнокомандующему сухопутными войсками, в котором настойчиво предостерегал от подобных действий. Это примечательные документы, в которых открыто излагаются нелицеприятные факты, а аргументация построена на логических выкладках. Хотя он переоценил силу воли Англии и Франции, политическую изворотливость их лидеров, силу французской армии и неверно предсказал решение чехословацкой проблемы, его долгосрочный прогноз относительно будущего Германии оправдался полностью. Он был убежден, что нападение Германии на Чехословакию повлечет за собой европейскую войну, в которой Германии будут противостоять Англия, Франция и Россия, а Соединенные Штаты послужат для западных демократий арсеналом. Германия просто не в состоянии, по его мнению, выиграть такую войну. Одна нехватка сырья и то делала победу невозможной. Военно-экономическое состояние Германии, как писал он, фактически было хуже, чем в 1917-1918 годах, когда начался развал кайзеровской армии. 28 мая, после майского кризиса, Бек в числе других генералов был приглашен в канцелярию. Им предстояло выслушать бурные выступления Гитлера, в котором он клялся стереть Чехословакию с карты ближайшей осенью. Бек аккуратно записывал разглагольствование Гитлера, а через двое суток, в тот самый день, когда фюрер подписал новую директиву под операцией «Грюн», определяющую дату нападения на Чехословакию 1 октября, написал другой, более острый меморандум Браухичу, в котором критиковал план Гитлера по пунктам. Чтобы убедиться, что главнокомандующий поймет его правильно, Бек сам прочел Браухичу меморандум. Под конец он заострил свое внимание на том, что в верхушке военной иерархии развивается кризис, который уже привел к анархии. Если этот кризис не преодолеть, то армию, да и самую Германию, ждет, по его словам, мрачное будущее. Через несколько дней, 3 июня, он послал Браухичу еще один меморандум, в котором заявил, что новая директива по операции «Грюн» является несостоятельной с военной точки зрения и что генеральный штаб сухопутных войск ее отклонил. Но Гитлер продолжал настаивать на своем. Трофейные документы, касающиеся операции «Грюн», свидетельствуют, как возрастала напряженность в течение лета. Плановые осенние маневры по приказу Гитлера должны были проводиться таким образом, чтобы армия всегда была готова к нападению. Надлежало ввести тренировку по внезапному овладению укреплениями. До сведений генерала Кейтеля доводилось, что Гитлер постоянно напоминает о необходимости ускорить работу по строительству укреплений на Западе. 9 июня Гитлер снова запрашивает сведения о вооружении Чехословакии и незамедлительно получает доклад обо всех имеющихся видах вооружения, причем с мельчайшими подробностями. В тот же день он спрашивает, по-прежнему ли чешские укрепления укомплектованы гарнизонами неполного состава. Он проводит время в своей резиденции в горах, в окружении соратников. В ходе игры в войну его настроение то улучшается, то ухудшается. 18 июня он издает новую основополагающую директиву по операции «Грюн». Угрозы превентивной войны других государств против Германии не существует. Однако я приму окончательное решение начать кампанию против Чехословакии лишь в случае, если буду твердо убежден, что Франция не выступит против нас, и это не вовлечет за собой вмешательство Англии. Вероятно, находясь в Обер-Зальцберге, своего рода изоляции, Гитлер не знал о том, что высшие генералы из генерального штаба сухопутных войск не одобряют его намерений. Бек засыпал Браухича меморандумами, но к середине лета начал осознавать, что главнокомандующий не докладывает его мнение фюреру. Тогда Бек решил любым способом довести свою точку зрения до него. 16 июля он послал последний меморандум Браухичу, в котором требовал, чтобы армия обратилась к Гитлеру с просьбой остановить приготовление к войне. «Считаю себя в настоящее время обязанным, сознавая значение подобного шага, но учитывая огромную ответственность, возложенную на меня в связи с данным мне по службе указанием о подготовке и развязывании войны, высказать настоятельную просьбу побудить Верховного Главнокомандующего вооруженными силами приостановить военные приготовления, которые он приказал проводить, и отложить решение чешского вопроса насильственным путем до того времени, пока существенно не изменятся необходимые для этого военные предпосылки. В настоящее время я считаю их бесперспективными, и это, мое мнение, разделяется всеми подчиненными мне оберквартирмейстерами и начальниками отделов генерального штаба, которые в исполнении своих служебных обязанностей заняты вопросами подготовки и осуществления войны против Чехословакии. Бек лично отвез меморандум Браухичу и, вручая, высказал предложение армейским генералам действовать совместно, если у Гитлера будут возражения. В частности, он предложил всем высшим генералам в этом случае одновременно подать в отставку. Так впервые в истории существования Третьего Рейха был поднят вопрос, должен ли офицер руководствоваться более высокими соображениями, чем преданность фюреру. Этот вопрос задавался и на Нюрнбергском процессе. Там десятки генералов, пытаясь снять с себя вину за военные преступления, ответили на него отрицательно. Они заявили, что обязаны были подчиняться приказам фюрера. С 16 июля Бек стал придерживаться иной точки зрения, которую отстаивал до конца. хотя не всегда успешно. Он говорил, что есть предел подчинения верховному главнокомандующему, когда совесть, знание и ответственность запрещают выполнять приказ. Он чувствовал, что генералы дошли до этого предела, а в таком случае, настаивал он, война просто невозможна, потому что некому командовать армиями. Начальнику генерального штаба сухопутных войск положение вещей представлялось как никогда ясным. Завеса упала с его глаз. Германия, нация, были не просто ставкой в игре истеричного главы государства, злобно планирующего нападение на маленькую соседнюю страну, рискуя развязать большую войну. Безумие Третьего Рейха заключалось в терроре, тирании, коррупции, презрении к христианским заповедям. Это пришло в голову генералу, некогда поддерживавшему нацистов. Через три дня, 19 июля, он снова отправился к Браухичу, чтобы поведать ему о своем открытии. Он настаивал на том, что генералы должны не только объявить забастовку во избежание войны, но и очистить Третий Рейх. Германский народ и сам фюрер должны избавиться от террора СС и партийных бонз. Необходимо воссоздать законность в государстве. Сам Бек так излагал программу реформы. За фюрера, против войны, против правления партийных бонз, за мир с церковью, за свободу мнений. Положить конец террору, службе безопасности, восстановить справедливость, сократить наполовину пожертвования для партии, прекратить строительство дворцов, больше строить жилья для простых людей, больше прусской простоты. Бек был слишком наивен политически, чтобы понять, что Гитлер, как никто другой, повинен в создавшемся в Германии положении, которое так возмущало генерала. Основной задачей Бека было убедить колеблющегося Браухича передать от имени сухопутных войск ультиматум с требованием прекратить приготовление к войне. Для этой цели 4 августа он созвал на секретное совещание генералов, занимающих командные посты. Он заготовил пламенную речь, с которой должен был выступить главнокомандующий сухопутными войсками. Речь была призвана объединить генералов в их стремлении не дать нацистской авантюре перерасти в войну. К сожалению, Браухич не произнес эту речь. Беку пришлось довольствоваться тем, что он зачитал свой меморандум от 16 июля, который произвел на большинство генералов сильное впечатление. Однако решительных мер принято не было, и встреча верхушки германской армии ни к чему не привела. У генералов не хватило смелости поступить с Гитлером так, как поступили однажды их предшественники с Гогенцоллернами и рейхсканцлером, то есть они побоялись призвать Гитлера к ответу. Набравшись храбрости, Браухич передал Гитлеру меморандум Бека от 16 июля, но фюрер вместо того, чтобы вызвать мятежных генералов, причастных к составлению меморандума, вызвал их непосредственных подчиненных, военных более молодого поколения. Ему казалось, что он сможет на них рассчитывать после того, как они выслушают его аргументированную речь. 10 августа в Берхофе Гитлер почти все лето не покидал этой резиденции. Они слушали речь фюрера, которая, согласно записи в дневнике Йодля, длилась около 3 часов. Однако в данном случае разглагольствования Гитлера не прозвучали так убедительно, как ему хотелось бы. Йодль и Манштейн, присутствовавшие на встрече, свидетельствуют, что произошла серьезная и неприятная стычка между генералом фон Виттерсгеймом и Гитлером. Виттерсгейм, назначенный начальником штаба Западной армии, который командовал генерал Вильгельм Адам, осмелился затронуть проблему разногласий между Гитлером и ОКВ. Если бросить все войска против Чехословакии, то Германия окажется беззащитной на Западе и не сможет противостоять Франции. Западный вал более 3 недель не устоит. Гитлер приходит в ярость, записал в своем дневнике Йодль. Взрывается и говорит, что в таком случае вся армия никуда не годится. «Я говорю вам, господин генерал», — кричал фюрер, — «что позиции будут удерживаться не то что 3 недели, а целых 3 года. Какими силами они будут удерживаться, он не пояснял. 4 августа генерал Адам на совещании высшего генералитета докладывал, что на Западе в его распоряжении будет всего 5 дивизий, что французы превосходят их по силам. Виттерсгейм, вероятно, называл Гитлеру те же цифры, но фюрер его не слушал. В 1946 году в Нюрнберге Манштейн показал, что это было последнее совещание, на котором фюрер позволил военным задавать вопросы и вести обсуждения. 15 августа на совещании военных в Ютербоге Гитлер заявил, что намерен решить чешский вопрос с помощью силы, и ни один офицер не осмелился хоть словом возразить ему. Бек видел, что побежден из-за беспринципности своих же соратников-офицеров. 18 августа он подал в отставку с поста начальника генерального штаба сухопутных войск. Он попытался склонить к такому же поступку Браухича, но командующий уже находился во власти гипнотической силы Гитлера, в чем не последнюю роль сыграла женщина, которая вскоре должна была стать его второй женой. Хассель так сказал о нем. Браухич поправляет воротник кителя и говорит: «Я солдат, мой долг подчиняться». В другое время отставка начальника генерального штаба сухопутных войск, да еще такого уважаемого, как Бек, вызвала бы бурю в военных кругах и, вероятно, получила бы отклик за рубежом. Но Гитлер и здесь проявил изобретательность. Он с удовольствием принял отставку Бека, но запретил упоминать об этом в прессе, а также в военных и правительственных бюллетенях. Генералу и его окружению он также посоветовал не распространяться об этом, что позволило скрыть от Лондона и Парижа разногласия, возникшие в военной верхушке в критический момент. Возможно, что во Франции и Англии об отставке Бека не знали до октября, когда о ней было объявлено официально. Если бы об этом стало известно раньше, то вполне вероятно, что события развивались бы в дальнейшем по-другому. Политика умиротворения Гитлера могла бы проводиться не столь откровенно. Бек из чувства патриотизма и лояльности к армии не заявлял публично о своем уходе с поста, хотя его несколько разочаровало, что ни один офицер из числа поддерживавших его выступление против войны не последовал его примеру и не подал в отставку. Сам же он не старался убедить их. Хассель позже сказал про него, что это чистый клаузевец, в нем нет ничего от Блюхера или Йорка. Человек думающий, человек принципа, но не действия. Преемником Бека на посту начальника генерального штаба сухопутных войск стал 54-летний Франц Гальдер. Хотя это держалось Гитлером в тайне в течение нескольких недель до окончания кризиса. Гальдер родился в Баварии в семье военного. Его отец был генералом. Гальдер был артиллеристом во время Первой мировой войны. Молодым офицером служил в штабе кронпринца Рупрехта. По окончании войны в Мюнхене он сдружился с Рэмом, что могло породить чувство недоверия к нему в Берлине. Однако он быстро поднимался вверх по военной иерархической лестнице и в последние годы был заместителем Бека. Собственно говоря, Бек и рекомендовал его Браухичу в качестве своего преемника, так как считал, что Гальдер разделяет его взгляды. Гальдер стал первым баварцем и католиком, получившим должность начальника генерального штаба в германской армии, что явилось серьезным отступлением от традиций прусского офицерского корпуса, опиравшихся на протестантизм. Гальдер слыл интеллектуалом, имел склонность к математике и ботанике. При первом знакомстве он показался мне похожим на университетского профессора математики или естественных наук. Кроме того, он был ревностным католиком. Вне всякого сомнения, такой человек мог быть достойным преемником Бека. Вопрос состоял в том, сможет ли он, подобно его бывшему начальнику, предпринять решительные действия в нужный момент. И если сможет, то хватит ли у него мужества нарушить клятву верности фюреру и смело пойти против него. Дело в том, что Гальдер, как и Бек, знал о заговоре против Гитлера и был готов, опять же, как и Бек, присоединиться к нему. Будучи начальником генерального штаба, он стал ключевой фигурой первого серьезного заговора, направленного на свержение диктатора Третьего Рейха. Зарождение заговора против Гитлера. После 5,5 лет правления национал-социалистов в Германии его противникам стало ясно, что только армия является реальной силой, способной свергнуть Гитлера. Рабочие, представители средних и высших классов, даже если бы хотели его свергнуть, не располагали возможностями для этого. У них не было своей организации, кроме того, они были безоружны. Хотя в дальнейшем много будет написано о движении сопротивления в Германии, с самого начала до самого конца это было слабое движение, руководимое горсткой, безусловно, отважных и бескорыстных людей, но не имевшее последователей. Само существование такого движения в полицейском государстве, где царил террор и шпионаж, было затруднительно. Более того, как могла маленькая группа и даже большая противостоять автоматам, танкам, огнеметам СС. Первоначально оппозиционные настроения распространились в основном среди гражданского населения. Генералы, как известно, были вполне довольны системой управления, которая позволила разбить оковы Версальского договора и заняться привычным для них делом – созданием новой мощной армии. Может показаться забавным, но гражданские лица, первоначально настроенные против Гитлера, потом занимали высокие посты в его правительстве и были ревностными защитниками нацизма вплоть до 1937 года, когда им стало ясно, что Гитлер ведет Германию к войне, которую она почти наверняка проиграет. Одним из первых, кто оценил истинное положение, был Карл Гёрделлер, бургомистр Лейпцига. Брюнинг назначил его в комиссию по контролю за ценами. За 3 года он проработал на этом посту при Гитлере. Оставаясь в душе консерватором и монархистом, ревностным протестантом, человеком энергичным и образованным, хитрым и упрямым, он порвал с нацизмом в 1936 году из-за его антисемитизма и политики лихорадочного перевооружения. Он покинул оба поста и примкнул к оппозиционерам. Первое, что он сделал, это совершил в 1937 году поездку в Англию, Францию и Соединенные Штаты, где предупреждал об угрозе со стороны нацистской Германии. Немного позднее прозрели 2 других участника заговора – Иоганнес Попец, прусский министр финансов, и доктор Шахт. За перевод германской экономики на военные рельсы – оба были удостоены высшей награды нацистской партии – почетного золотого значка. В 1938 году оба начали понимать, к чему стремится Гитлер. В кругу заговорщиков они, кажется, так и не завоевали полного доверия из-за своего прошлого и характеров. Шахт был готов соглашаться со всем. Как заметил в своем дневнике Хассель, президент Рейхсбанка отличался способностью говорить одно, а делать другое. Такого же мнения, по словам Хасселя, придерживались о нем генералы Бек и фон Фрич. Попец же обладал неустойчивым характером. Этот знаток античной Греции и блестящий экономист вместе с Хасселем и генералом Беком входил в состав клуба «Среда». Членами клуба были 16 человек, собиравшиеся раз в неделю, чтобы побеседовать о философии, истории, искусстве, науке, литературе. По мере того, как время шло или уходило, они образовали один из центров оппозиции. Ульрих фон Хассель стал у оппозиционеров кем-то вроде советника по иностранным делам. Как известно, будучи послом в Риме в период войны в Абиссинии и гражданской войны в Испании, он советовал Берлину, как сохранить напряженность между Италией с одной стороны и Англией и Францией с другой, то есть как удерживать Италию на стороне Германии. Позднее он стал опасаться, что война с Францией и Англией окажется для Германии такой же роковой, как и союз с Италией. Будучи человеком эрудированным, он не мог не испытывать ничего, кроме презрения к вульгарному нацизму. однако служил режиму до тех пор, пока не был вышвырнут с дипломатического поста. Это произошло 4 февраля 1938 года, когда Гитлер учинил большой разгон военным, политикам и дипломатам. Хассель был выходцем из родовитой ганноверской семьи, женат на дочери гросс-адмирала Тирпица, основателя военно-морского флота Германии. Словом, Хассель был аристократом с головы до ног. Ему, как и многим другим представителям его класса, потребовалась такая встряска, как изгнание, чтобы попытаться сделать что-нибудь, что способствовало бы свержению нацизма. Когда же это произошло, он остался верен поставленной цели до конца, приняв ради нее мученическую смерть. Были и другие, более молодые и менее известные, которые с самого начала противостояли нацизму и постепенно объединялись в различные группы сопротивления. Одну из таких групп возглавлял Эвальд фон Клейст, потомок всемирно известного писателя. Он работал в тесном контакте с Эрнстом Никишем, бывшим социал-демократом и издателем сопротивления, и Фабианом фон Шлабрендорфом, молодым юристом, правнуком барона фон Штокмара, личного врача королевы Виктории. Среди его соратников были профсоюзные лидеры, в том числе Юлиус Лебер, Якоб Кайзер и Вильгельм Лёйшнер. Большую помощь заговорщикам оказывали два сотрудника гестапо: Артур Небе, начальник криминальной полиции, и Бернд Гизевиус, молодой перспективный офицер этого ведомства. Последний стал любимцем американцев, входивших в состав суда в Нюрнберге. После войны он написал книгу, которая пролила свет на многие заговоры против Гитлера, но историки отнеслись как к книге, так и к ее автору с недоверием. Среди заговорщиков были представители известных немецких фамилий: граф Гельмут, состоявший в родстве с Мольтке, знаменитым фельдмаршалом, сколотивший впоследствии группу молодых идеалистов, известную как «Кружок Рисау», граф Альбрехт Бернсторф, племянник посла Германии в Вашингтоне во время Первой мировой войны, барон Карл Людвиг фон Гутенберг, издатель ежемесячного католического журнала, пастор Дитрих Бонхефер, потомок выдающихся клерикалов-протестантов по обеим линиям, считавший Гитлера антихристом и полагавший, что уничтожить его – долг каждого христианина. Почти все эти смельчаки действовали до тех пор, пока не были схвачены, подвергнуты пыткам и казнены, повешены, обезглавлены или просто убиты эсэсовцами. В течение долгого времени это маленькое ядро гражданского сопротивления не могло заинтересовать армейские круги в их деятельности. Фельдмаршал Бломберг говорил в Нюрнберге: до 1938-1939 годов немецкие генералы не были настроены против Гитлера. Не имело смысла выступать против него, но он позволил генералам достичь того, к чему они стремились. Существовали контакты между Гюрдельером и генералом Хаммерштейном, но бывший главнокомандующий германской армии находился в отставке с 1934 года и не имел влияния на генералов. В первые годы режима Шлабрендорф вошел в контакт с полковником Гансом Остером, старшим помощником адмирала Канариса, главы Абвера. Выяснилось, что Остер не только убежденный антинацист, но и готов навести мосты между военными и гражданскими оппозиционерами. Лишь в 1937-1938 годах генералы поняли, какую опасность представляет для Германии нацистский диктатор. Но ранее они должны были пережить ряд потрясений. Решение Гитлера встать на путь войны, чистку среди военного командования, которой он сам и руководил, грязное дело генерала фон Фрича, отставка генерала Бека в 1938 году, когда чешский кризис принимал все более угрожающий характер, заставило многих военных пересмотреть свое отношение к Гитлеру. И хотя никто не последовал примеру Бека и не подал в отставку, выяснилось, что генерал Бек – тот человек, вокруг которого могут сплотиться мятежные генералы и лидеры гражданской оппозиции. И те, и другие уважали Бека и верили ему. И те, и другие убедились, чтобы остановить Гитлера, нужна сила. Такой силой обладала только армия. Но кто в армии возьмет на себя руководство этой силой? Ни Хаммерштейн и ни Бек, поскольку оба в отставке. Необходимо было привлечь к делу генералов, которые непосредственно командовали войсками, расположенными в Берлине и его окрестностях, и, следовательно, могли действовать быстро и эффективно. Генерал Гальдер, новый начальник генерального штаба сухопутных войск, не имел войск в непосредственном подчинении. Генералу Браухичу подчинялись все сухопутные войска, но ему не доверяли. Его власть могла пригодиться, однако, как считали заговорщики, его можно было привлечь только в самую последнюю минуту. Нужные генералы, которые согласны были помочь, быстро нашлись и присоединились к заговору. Трое из них занимали посты, которые были жизненно необходимы для успеха заговора. Генерал Эрвин фон Вицлебен, командующий 3-м военным округом, включавшим Берлин и прилегающие территории, генерал-граф Эрих фон Брагдорф-Алефельд, начальник Потсдамского гарнизона, в состав которого входила 23-я пехотная дивизия, генерал Эрих Гёпнер, командир танковой дивизии, расположенной в Тюрингии. Эта дивизия могла противостоять войскам СС, если бы они попытались оказать помощь Берлину. К концу августа у заговорщиков созрел план, согласно которому надлежало захватить Гитлера сразу после того, как он издаст приказ о нападении на Чехословакию, после чего он должен будет предстать перед учрежденным им же Народным судом по обвинению в безрассудной попытке вовлечь Германию в Европейскую войну. Там он будет объявлен несостоятельным как глава государства. В течение некоторого периода в стране будет существовать военная диктатура, после чего будет сформировано временное правительство во главе с известным и уважаемым гражданским лицом. Со временем в стране будет избрано консервативное демократическое правительство. Успех заговора зависел от двух факторов и от участия в нем двух человек – генерала Гальдера и генерала Бека. Первый фактор – время. Гальдер договорился с ОКВ, что ему лично сообщат об окончательном решении Гитлера напасть на Чехословакию за 48 часов до нападения. Это позволит ему привести в действие силы заговорщиков до перехода германскими войсками границы Чехословакии. Таким образом, у него будет время не только для того, чтобы арестовать Гитлера, но и чтобы предотвратить роковой шаг, который может привести к войне. Второй фактор. Бек должен убедить сначала генералов, а потом и немецкий народ во время предполагаемого суда над Гитлером в том, что нападение на Чехословакию повлечет за собой вмешательство Франции и Англии, что приведет к европейской войне, которой Германия не готова и которую неминуемо проиграет. Эта мысль, изложенная в упомянутом меморандуме, мучила его все лето. Исходя из этого, он и собирался действовать, свергнуть Гитлера и таким образом уберечь Германию от европейского конфликта, который, по убеждению Бека, уничтожил бы ее. К несчастью для Бека и для будущего большинства стран мира, не отставной начальник генерального штаба, а Гитлер доказал, что лучше ориентируется в возможностях возникновения большой войны. Бек, всесторонний образованный европеец, разбирающийся в истории, не мог даже предположить, что Англия и Франция поступятся собственными интересами и не вмешаются в случае нападения Германии на Чехословакию. А он был знатоком истории, но не разбирался в современной политике, а Гитлер разбирался. Он уже давно укрепился в мысли, что премьер-министр Чемберлен скорее принесет Чехословакию в жертву, чем вступит в войну, а в таком случае и Франция не выполнит своих союзнических обязательств перед Прагой. Мимо внимания Вильгельмштрассе не прошли публикации нью-йоркских газет за 14 мая, в которых лондонские корреспонденты излагали неофициально содержание беседы с Чемберленом на ленче в отеле «Леди Астер». По сообщениям журналистов, премьер-министр заявил, что ни Британия, ни Франция, ни, вероятно, Россия не придут на помощь Чехословакии в случае нападения на нее Германии, что Чехословакия не может долей существовать как государство в нынешнем виде, и что Англия считает целесообразным в интересах сохранения мира передать Судетскую область Германии. На Вильгельмштрассе отметили также, что несмотря на сердитые запросы Палаты общин, Чемберлен не опроверг американских публикаций. 1 июля премьер-министр имел полуофициальную беседу с английскими журналистами. Через два дня в «Тайме» появилась первая редакционная статья, подрывающая позицию Чехословакии. В ней правительству республики предлагалось предоставить право на самоопределение национальным меньшинствам, даже если это приведет к их отделению от Чехословакии. В статье впервые высказывалось предложение о плебисците как средстве выяснения пожеланий судетских немцев и других национальных меньшинств. Через несколько дней германское посольство в Лондоне сообщило в Берлин, что статья основана на идеях Чемберлена, высказанных им во время неофициальной беседы, и отражает его личные взгляды. 8 июня посол фон Дирксен сообщил на Вильгельмштрассе, что правительство Чемберлена будет радо видеть Судетскую область, отделенной от Чехословакии, но только по результатам плебисцита и без применения силы со стороны Германии. Все это было приятно слышать Гитлеру. Из Москвы тоже поступали неплохие новости. В конце июня граф Фридрих Вернер фон Шуленбург, посол Германии в России, сообщал в Берлин, что Советский Союз вряд ли придет на помощь капиталистическому государству, то есть Чехословакии. 3 августа Риббентроп оповестил все крупные германские дипломатические миссии, что не следует чересчур опасаться интервенции в Чехословакию со стороны Англии, Франции или России. В тот же день Чемберлен отправил в Чехословакию лорда Ренсимера с миссией заинтересованного посредника в решении судетского кризиса. Я был в Праге в день его приезда, и после пресс-конференции и разговоров с членами немецкой делегации сделал в дневнике запись, гласящую, что вся миссия Ренсимена дурно попахивает. Сообщая о ней в Палате общин, Чемберлен уклонился от прямых ответов. Уникальный случай в истории британского парламента. Премьер-министр заявил, что посылает Ренсимена в ответ на просьбу правительства Чехословакии. На самом же деле Ренсимен был навязан чешскому правительству. Но за всем этим крылась еще большая ложь. Все, в том числе и Чемберлен, понимали, что посредничество Ренсимера между чешским правительством и судетскими лидерами невозможно и немыслимо. Они знали, что Генлейн, лидер судетских нацистов, неволен вести переговоры и что дело сводится к переговорам между Берлином и Прагой. Из записей, сделанных в моем дневнике в первые и последующие дни визита Ренсимера в Чехословакию, явствует, что чехам миссия Ренсимена была предельно ясна. Чемберлен послал его, чтобы подготовить передачу Судетской области Германии. Это был нечистоплотный дипломатический прием. Кончалось лето 1938 года. Ренсимен разъезжал между Судетской областью и Прагой, делая все более дружественные жесты в отношении судетских немцев и оказывая все более сильный нажим на чешское правительство, чтобы оно предоставило судетским немцам все, чего те пожелают. Гитлер, его генералы и министр иностранных дел были необычайно заняты. 23 августа на борту лайнера «Патрия» в Кильском заливе, где проходили маневры флота, Гитлер развлекал регента Венгрии адмирала Хорти и членов венгерского правительства. «Если они хотят поспеть на чешский праздник, — уверял их Гитлер, — то должны поторапливаться. Тот, кто хочет сидеть за столом, — говорил он, — должен помогать и на кухне». Среди гостей находился итальянский посол Бернардо Аталика. Он стал выпытывать у Риббентропа точную дату, когда Германия двинется на Чехословакию, чтобы Муссолини был к этому готов. Но министр иностранных дел Германии дал уклончивый ответ. Очевидно, Германия не до конца доверяла своему фашистскому союзнику. С Польшей все было предельно ясно. В течение лета фон Мольтке, посол в Варшаве, сообщал в Берлин, что Польша не только откажется помогать Чехословакии и пропустить через свою территорию и воздушное пространство советские войска и советскую авиацию, но и будет претендовать на часть чешской территории. Тешин, о чем уже заявил министр иностранных дел Польши, полковник Юзеф Бек. Бек проявлял недальновидность, которой в то лето страдала вся Европа, и которая привела к таким тяжелым последствиям, каких он не мог себе представить. К концу лета приготовления к нападению на Чехословакию шли полным ходом. А как обстояли дела с обороной на Западе? Вдруг Франция, выполняя свои обязательства перед Чехословакией, совершит нападение на Германию. 26 августа Гитлер отправился инспектировать западные оборонительные сооружения. Его сопровождали Йодль, доктор Тотт, инженер, начальник строительства Западного вала, Гиммлер и несколько партийных функционеров. 27 августа к ним присоединился генерал Вильгельм Адам, прямолинейный, способный баварец, командовавший войсками на западных границах. В течение нескольких дней он наблюдал, как Гитлер упивался приемом, который оказывали ему жители Рейнской области. На самого Адама это впечатление не производило. Более того, он казался крайне обеспокоенным. В результате 29 августа в личном автомобиле Гитлера произошла удивительная сцена, когда Адам заявил, что хотел бы поговорить с ним наедине. Не без некоторой издевки, как вспоминал впоследствии сам генерал, Гитлер попросил Гиммлера и соратников по партии выйти из машины. Адам без лишних слов заявил, что несмотря на шумиху, поднятую вокруг Западного вала, он не сможет удержать его с теми войсками, которые находятся в его распоряжении. С Гитлером случилась истерика, и он пустился в разглагольствование о том, как сделал Германию более сильной, чем Англия и Франция вместе взятые. «Человек, который не удержит укреплений, — кричал Гитлер, — мерзавец». 8 сентября генерал Генрих фон Штюльпнагель встретился с Йодлем, после чего последний сделал в дневнике запись о пессимизме генерала по поводу военного положения на Западе. Оба они понимали, что Гитлер, воодушевленный фанатизмом партийного съезда, только что открывшегося в Нюрнберге, готов начать вторжение в Чехословакию, не задумываясь о том, вмешается Франция или нет. «Должен признать, — писал обычно оптимистично настроенный Йодль, — что я тоже обеспокоен». 9 сентября Гитлер вызвал Кейтеля, Браухича и Гальдера в Нюрнберг на совещание, которое началось в 10 часов вечера, а закончилось в 4 часа следующего утра. Кейтель позже поведал Йодлю, а тот, в свою очередь, дневнику, что совещание прошло очень бурно. Гальдер оказался в щекотливом положении. Ему, главному заговорщику, собиравшемуся свергнуть Гитлера, как только тот прикажет напасть на Чехословакию, приходилось теперь в деталях излагать план генерального штаба о нападении. Он оказался в еще более затруднительном положении, когда Гитлер обрушился на него и на Браухича с обвинениями в трусости и неспособности руководить боевыми действиями. 13 сентября Йодль записал в дневнике, что Кейтель был потрясен услышанным в Нюрнберге и тем, что верхушка германской армии заражена пораженческими настроениями. Фюреру представляются доказательства пораженческих настроений высшего командования армии. Кейтель заявляет, что не потерпит в ОКВ ни одного офицера, склонного к критике, неуверенности и пораженчеству. Фюрер знает, что командующий сухопутными войсками Браухич просил своих генералов поддержать его, когда он попытается открыть фюреру глаза на ту авантюру, на которую он решился. Сам он не имеет более влияния на фюрера. Таким образом, атмосфера в Нюрнберге была холодной. Это большое несчастье, что фюрера поддерживает вся нация, кроме высшего генералитета. Все это очень расстроило молодого, честолюбивого Йодля, который связал с Гитлером свою судьбу. Только своими действиями могут эти генералы с честью восполнить тот ущерб, который они нанесли отсутствием твердости в мыслях и неповиновением. Здесь то же положение, что и в 1914 году. Единственный случай неповиновения в армии – генералы. Это происходит от их самоуверенности. Они не могут более верить, не могут повиноваться, потому что не признают гения фюрера. Многие из них видят в нем ефрейтора времен мировой войны, а не величайшего политического деятеля, начиная со времен Бисмарка. 8 сентября генерал фон Штульпнагель, первый оберквартирмейстер Верховного командования сухопутных войск, участник заговора Гальдера, в беседе с Йодлем просил предоставить письменное уведомление о ТКВ, что командование сухопутных войск будет оповещено о приказе Гитлера напасть на Чехословакию за 5 дней до самого нападения. Йодль ответил, что из-за отсутствия неустойчивой погоды он может гарантировать такое уведомление только за 2 дня. Этого заговорщикам было достаточно. Но им нужны были гарантии другого рода. Правы ли они, полагая, что Англия и Франция объявят войну Германии, если та нападет на Чехословакию? Для этой цели они решили послать в Лондон доверенное лицо. Послать не только для того, чтобы узнать о намерениях английского правительства, но и для того, чтобы в случае необходимости повлиять на решение Лондона, сообщив о том, что Гитлер решил напасть на Чехословакию осенью и что генеральный штаб, которому известна дата нападения, не согласен с этим решением и собирается предпринять самые серьезные меры, чтобы это нападение предотвратить, если Англия будет противостоять Гитлеру до конца. Первым таким посланником заговорщиков стал Эвальд фон Клейст, выбранный для этой цели сотрудником Абвера полковником Остером. Клейст прибыл в Лондон 18 августа. В Берлине английский посол Гендерсон уже готов был уступить Гитлеру все, что тот хотел получить от Чехословакии. Посол сообщил в своем Министерстве иностранных дел, что принимать Клейста в официальной обстановке нежелательно. Несмотря на это, сэр Роберт Ванситарт, главный дипломатический советник английского Министерства иностранных дел и главный противник политики умиротворения Гитлера, принял Клейста в день его приезда. На следующий день его принял Уинстон Черчилль, как политик, находившийся в то время в тени, и Ванситарт и Черчилль были поражены искренностью собеседника и его трезвым взглядом на положение дел. Клейст рассказал им о том, что Гитлер наметил точную дату нападения на Чехословакию, что генералы в большинстве своем с ним не согласны и готовы действовать, однако его политика умиротворения Гитлера будет проводиться Лондоном и в дальнейшем. Это выбьет у них почву из-под ног. Если Англия и Франция официально заявят, что не останутся пассивными в случае нападения армии Гитлера на Чехословакию, если кто-нибудь из видных деятелей Британии официально предупредит Гитлера о последствиях такого нападения, немецкие генералы смогут решительными действиями удержать Гитлера от агрессии. Черчилль передал с Клейстом пламенное послание, которое должно было бы подбодрить его соратников. «Я уверен, что нарушение чешских границ немецкой армии или авиации приведет к новой мировой войне. Я уверен, как я был уверен в конце июля 1914 года, что Англия выступит совместно с Францией. Умоляю вас не заблуждаться на этот счет». Ванситарт отнесся к предупреждению Клейста достаточно серьезно. Он послал сообщение об этом премьер-министру и министру иностранных дел. И хотя Чемберлен в письме к лорду Галифаксу писал, что не особенно доверяет Клейсту, он все же добавил: «Я не уверен, что мы не должны предпринять определенных шагов. Один шаг он предпринял сразу. 28 августа вызвал в Лондон для консультации посла Гендерсона и поручил ему, во-первых, достаточно сдержанно предупредить Гитлера, и, во-вторых, тайно подготовить его, Чемберлена, встречу с фюрером. По словам Гендерсона, он уговорил премьер-министра отказаться от первой просьбы. Что же касается его второй просьбы, Гендерсон с удовольствием взялся ее выполнить. Это был первый шаг к Мюнхену и величайшая бескровная победа Гитлера. Не зная о перемене курса в политике Чемберлена, берлинские заговорщики продолжали предпринимать попытки предупредить британское правительство. 21 августа полковник Остер послал своего агента к британскому военному атташе в Берлине с сообщением, что Гитлер намерен совершить нападение на Чехословакию в конце сентября. Если усилия других стран заставят Гитлера отказаться от своих намерений накануне намеченного срока, он не перенесет такого удара, сообщил агент англичанам. Точно так же, если дело дойдет до войны, то немедленное вмешательство Англии и Франции может привести к падению режима. Сэр Невилл Гендерсон быстро припроводил это предупреждение в Лондон, снабдив его комментарием, в котором уверял, что это все очень пристрастно и больше похоже на пропаганду. По мере того, как назревал кризис, шоры на глазах у британского посла становились все более плотными. Генерал Гальдер чувствовал, что письма заговорщиков не оказывают желаемого воздействия на англичан. 2 сентября он отправил в Лондон своего посланца, отставного подполковника Ганса Бема Теттельбаха, для установления контакта с Министерством обороны и военной разведкой. Подполковник, по его собственным словам, виделся в Лондоне с некоторыми ответственными лицами, но, кажется, не произвел на них большого впечатления. В конце концов, заговорщики решили использовать Министерство иностранных дел Германии и немецкое посольство в Лондоне, чтобы предпринять последнюю отчаянную попытку убедить англичан сохранить твердость. Советником посольства и поверенным в делах был тогда Теодор Корт, чей младший брат Эрих возглавлял секретариат Риббентропа в Министерстве иностранных дел. Обоим братьям протежировал барон фон Вайтзекер, государственный секретарь и несомненный мозговой центр Министерства иностранных дел. Этот человек после войны громко кричал о своих антинацистских воззрениях, что не мешало ему служить Гитлеру и Риббентропу до самого конца. Правда, из трофейных документов Министерства иностранных дел явствует, что он выступал против агрессии, причем по тем же причинам, что и генералы. Это могло привести к проигранной войне. Согласие Вайтзекера и после консультации с Беком, Гальдером и Гюрдельером было решено, что Теодор Корт передаст последнее предупреждение на Даунинг-стрит. Его контакты как советника с британскими властями не вызовут подозрений. Информация, с которой вечером 5 сентября он пришел к Горацию Вильсону, личному советнику Чемберлена, показалась последнему настолько важной и срочной, что он немедленно проводил Корта через черный ход на Даунинг-стрит, в дом министра иностранных дел. Там Корт прямо заявил лорду Галифаксу, что 16 сентября Гитлер планирует объявить всеобщую мобилизацию и что нападение на Чехословакию произойдет самое позднее, 1 октября, что германская армия готова выступить против Гитлера в тот момент, когда будет отдан приказ о нападении, и что выступление это окажется успешным, если Англия и Франция будут твердо стоять на своих позициях. Он предупредил также Галифакса, что речь Гитлера на закрытии партийного съезда в Нюрнберге 12 сентября может стать угрозой в адрес Чехословакии, и что тогда Англии представится случай противостоять диктатору. Несмотря на то, что Корт часто бывал на Даунинг-стрит, несмотря на то, что на этот раз он был откровенен с министром иностранных дел, он все равно не узнал о намерениях Лондона. Корт, к как и все остальные, узнал через два дня, 7 сентября, когда лондонская «Таймы» опубликовала знаменитую передовую статью. Правительству Чехословакии стоит задуматься, принять или отклонить проект превращения Чехословакии в более однородное государство путем отделения Судетской области, где проживают чуждые Чехословакии немцы, стремящиеся слиться с нацией, которой они принадлежат по расовому признаку. Преимущества от создания в Чехословакии однородного государства могут оказаться серьезнее, чем недостатки, которые повлечет за собой потери населенной немцами приграничной Судетской области. В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, кризис сменялся кризисом. Обстановка в европейских столицах накалилась до предела. К 12 сентября, когда на партийном съезде в Нюрнберге, открывшемся 6 сентября, должен был выступать Гитлер, ожидалось, что в этой речи он скажет, быть или не быть в войне с Чехословакией. Я в это время находился в Праге, то есть в самом центре кризиса. 5 сентября президент Бенеш понял, что для сохранения мира необходимы решительные действия с его стороны. Он вызвал в Градчаны судетских лидеров Кунта и Себековского и попросил их изложить свои требования на бумаге. Какими бы ни были эти требования, он их примет. «Боже мой!» — воскликнул на следующий день Карл Герман Франк, заместитель судетского лидера. «Они дали нам все, но именно это меньше всего устраивало судетских политиков и их хозяев в Берлине. 7 сентября Генлейн по приказу из Берлина прекратил всякие переговоры с чешским правительством. В качестве объяснения были приведены надуманные столкновения с полицией в Моравско-Остраве». 10 сентября Геринг выступил на партийном съезде с воинственной речью. «Незначительная часть Европы попирает права человеческой расы. Жалкая раса пигмеев-чехов угнетает культурный народ, а за всем этим стоит Москва и вечная маска еврейского дьявола». В тот же день с речью по радио выступил Бенеш. Он ни словом не обмолвился о злопыхательстве Геринга. В своей речи, спокойной и выдержанной, он призывал к проявлению доброй воли и выработки взаимного доверия. Однако под маской спокойствия скрывалось огромное напряжение. Я встретился с доктором Бенешем в вестибюле здания радиовещания Чехословакии. Лицо его было озабоченным. Он, казалось, полностью отдавал себе отчет в том сложном положении, в котором очутился. Железнодорожный вокзал Вильсон и аэропорт были заполнены евреями, которые искали способ перебраться в более безопасные части страны. В конце недели населению раздали противогазы. Из Парижа доходили слухи, что французское правительство в панике от перспективы войны. Из Лондона сообщали, что Чемберлен обдумывает рискованные шаги, направленные на удовлетворение требований Гитлера, за счет Чехословакии, конечно. И так вся Европа ждала, что скажет Гитлер 12 сентября в Нюрнберге. Это была речь грубая, воинственная, пышущая ненавистью к Чехословакии, особенно к ее президенту. Она была произнесена в день закрытия съезда на огромном стадионе, где собрались тысячи нацистских фанатиков. Но это не было объявлением войны. Гитлер не сообщил о своем решении, по крайней мере публично, тогда как из трофейных документов известно, что срок перехода чешской границы был им уже назначен 1 октября. В своей речи Гитлер требовал, чтобы правительство Чехословакии справедливо отнеслось к судетским немцам. Если этого не произойдет, то Германия позаботится о том, чтобы оно это сделало. Гневная речь Гитлера привела к серьезным последствиям. В Судетской области вспыхнуло восстание, которое правительство Чехословакии подавило после двухдневных ожесточенных стычек, причем в Судетской области было объявлено военное положение, и туда ввели войска. Генлейн перебрался в Берлин и заявил, что возможен единственный способ решения вопроса – присоединить Судетскую область к Германии. Как известно, к такому же решению склонялся Лондон. Но чтобы выполнить его, необходимо было заручиться поддержкой Франции. 13 сентября, после произнесения речи Гитлером, французский кабинет заседал весь день, решая, должна ли Франция выполнить свои обязательства перед Чехословакией в случае нападения на нее Германии, которое казалось неизбежным. В тот вечер английский посол в Париже, сэр Эрик Фипс, был вызван из оперы на срочное совещание к премьер-министру Даладье. Последний призывал Чемберлена постараться немедленно заключить сделку с немецким диктатором, по возможности наиболее выгодную. Понятно, что господину Чемберлену не нужно было предлагать этого дважды. В тот же вечер в 11 часов британский премьер-министр направил Гитлеру срочную телеграмму. Ввиду крайне осложнившейся ситуации, предлагая немедленно встретиться, чтобы попытаться найти мирное решение. Согласен прибыть самолетом и готов вылететь завтра же. Прошу назначить удобное для вас место встречи в самое ближайшее время. Буду благодарен за скорейший ответ. За 2 часа до этого немецкий поверенный в делах в Лондоне Теодор Корт телеграфировал в Берлин, что, по словам пресс-секретаря Чемберлена, премьер-министр готов рассмотреть далеко идущие предложения Германии, включая плебисцит, готов помочь в их осуществлении и публично выступить в их защиту. Началась полоса уступок, которая закончилась капитуляцией в Мюнхене.